Глава 1128. «Дядя Хаджар! Дядя Хаджар!» Маленький Шакур прыгнул на руки к Хаджару, а тот поднял его высоко над головой и закрутил. Поодаль в беседке отдыхала Дора, что-то обсуждая Санет. Эненджа увлеченно строил для своего сына песчаный замок на берегу пруда. «Давай возьмем его в осаду», — предложил, прищурившись, Хаджар. По-детски пухлый мальчишка задумчиво приложил палец сосиску к подбородку. «Хорошая идея, дядя Хаджар. Почему ты такой умный? В детстве я ел много рыбы». «Фу!» — скривился Шакур. «Рыба! Ненавижу рыбу!» «Только не говори отцу». «Почему?» «О, поверь мне, он в ней души не чает». «Даже больше, чем в маме?» — испуганно удивился мальчик. Хаджар сделал вид, что задумался. «Нет, твою маму он все же любит больше, наверное». В этот момент в беседке Дора недобро стрельнула глазами в спину Хаджару. «Просто он вырос на островах, а там сразу после великой черепахи идет богиня Великая Сельдь». «Да ладно, вот-вот». «А знаешь, какой у нее тотем?» «Какой?» «В виде бочки. Огромный такой». Хаджар наглядно показал руками, насколько велика была эта бочка. «А в ней куча каменной селедки». «Каменной? Как же они ее едят?» «Они ее не едят», — наставительно возразил Хаджар, «а молятся ей». «Молятся? Каменной селедке?» Эйнен сломал в руках палочку, которая должна была стать штандартом на замке. Хаджар же внутренне ликовал. Кто же будет рушить идиллию дяди и мальчика, которые просто общаются? И неважно, что все в саду клана Кесалия были способны слышать их, адепты все же. «Да, твой отец, мой друг, возможно, даже припрятал такую в замке». Шакур повернулся к песчаному изваянию своего отца. «Идем на приступ, дядя!» — потряс он кулачком. «Я обязательно должен попробовать каменную селедку!» «Ну, разумеется!» — подыгрывая, сохраняя игриво-воинственный тон, согласился Хаджар. «Только давай лучше нападем из засады. Твой отец явно этого не ожидает». Во взгляде закрытых глаз Эйнена уже читалось «Ты покойник, но чего не сделаешь ради веселой игры». Притаившись в кустах, Хаджар и Шакур уже готовы были ринуться в бой, как позади них кто-то прокашлялся. «Ой, мама, привет! А ты разве не с тетей Анет?» «Дорогой, сбегай к папе». «Ну вот», — протянул Шакур и, сбросив две ветки, который приставил на манер рогов, кажется, он хотел замаскироваться под оленя, понуро поплелся к отцу. «Отлично выглядишь, Хаджар!» — прыснула проходившая мимо Анет. Хаджар, стоя на четвереньках, также держал около висков две ветки. «Ты вообще нормальный?» — прошипела Дора. «Что еще за каменная селедка? Ты чему ребенка учишь?» «Мыслить широко, назидательно». Все еще находясь в образе, сказал Хаджар. Дора едва слышно, так, чтобы не заметил явно прислушивающийся Шакур, выругалась. «К тебе, император», — только и сказала она. Хаджар посерьезнел. «В кабинете?» — спросил он. «Уже», — ответила Дора. После этого Хаджар молча развернулся и направился в дом, который когда-то давно принадлежал его учителю. Он поднялся по лестнице, проведя пальцами по перилам из красного дерева, посмотрел на картины и гобелены, наслаждаясь тем, как ноги утопали в ворсистом ковре. Кабинет Эйнена был широким и просторным, но даже так фигура человека, облаченного в императорские одеяния, бросалась в глаза. Он стоял и смотрел в окно прямо на оживленный, самый богатый проспект Данатана. Сейчас там было не протолкнуться. «Тебя не было на коронации», — чуть недовольно произнес император. Хаджар прислонился к стеллажу со свитками и многочисленными таблицами. «Разве она не завтра? Я уже даже одежду подготовил, и ты прекрасно знаешь, великий мечник, что она была 7 месяцев назад». «7 месяцев?» — удивился Хаджар. «Вот ведь время летит. Получается, теперь мне надо называть вас мой генерал Теций?» Бывший принц, ныне император Дарнаса, обернулся. С битвы у хребта дракона прошло уже 2 года. И эти 2 года сделали Теция куда больше похожим на своего отца, чем можно было представить. «Мой генерал, пусть будет так», — кивнул император. Говорят, его коронация прошла весьма пышно и даже с помпой. Примерно как коронация нового императора рода Ласкана. Немного странно звучит, да? Но чего еще ожидать от Рубинового дворца? Любые упоминания о стране драконов должны караться смертной казнью. Ответственность за это возложили на 7 империй. Все слухи пресекаться. Любое письменное упоминание уничтожаться. Произошедшее в степях Ласкана не более чем последствия сражения 2 войск, а хребет дракона — его причудливый результат, вокруг которого развели слишком много шума всякие нарушители спокойствия и маргиналы. И как надолго они запретили войны? «На 50 лет», — ответил Теций. «Полвека ни одна империя не может открыто или тайно выступить против другой». «Надо же», — хмыкнул Хаджар, — «щедро». Они замолчали, смотрели друг другу в глаза и молчали. А где-то там, в тишине, во тьме, так, чтобы никто не слышал, люди пели песни о Моргане Бесстрашном, который пошел против Рубинового дворца. О балом мечнике, который бился ради своей родины. Слово, пущенное по ветру, не вернешь обратно. «Отправляйся на север, великий мечник». Теций вытащил из-за пазухи свиток и положил его на стол. «Мой отец оставил несколько тайных рукописей, и вам придется найти другого исполнителя, мой генерал». Теций вздрогнул и повернулся к Хаджару. «Что ты имеешь в виду?» «То, что уже сказал». Хаджар отодвинулся от стеллажа и подошел к окну. «Я бы мог сказать, что мои передвижения по стране вызовут слишком много вопросов у Рубинового дворца, но это будет ложью. Я бы мог сказать, что хочу больше времени провести здесь, с другом и его семьей, но это тоже ложь». «Тогда в чем правда?» «Правда», — повторил Хаджар. Он улыбнулся и снял с шеи медальон. Тяжелый, слишком тяжелый. «Второй раз в своей жизни я снимаю генеральский медальон, Теций. Забавно. Сказки говорят, что чтобы судьба не смогла тебя обыграть, нужно либо 3жды что-то сказать, либо 3жды сделать. Значит ли это, что я в 3-й раз стану генералом, не знаю. Но знаю одно. Завтра 7 империй услышат, что безумный генерал, великий мечник Дархан, мертв. Скончался от ран, полученных 2 года назад». Теций молчал, долго молчал. «Ты это твердо решил?» Хаджар кивнул. «Ты больше никогда не сможешь вернуться сюда, Хаджар. И говоря «сюда», я имею в виду весь Дарнас, включая Лидус». Хаджар снова повернулся к окну. «Может быть, а может и нет. В конце концов, и мои следы тоже куда-то ведут меня. Тогда не теряй своего пути, великий мечник, и прощай. Прощайте, мой генерал». Хаджар стоял у главных ворот столицы, прекрасного Данатана. Отсюда открывался потрясающий вид на небесный причал и Академию Святого Неба. «Кажется, лишь недавно мы сюда прилетели в поисках силы, мой друг». Хаджар потянулся рукой к причалу, куда пристало их судно. «Да, Хаджар, кажется». Стоявший рядом Эйнен открыто взирал на мир фиолетовыми глазами. Они молча смотрели на столицу их родины. Жаль только, что слишком много времени у каждого ушло, чтобы понять, что это все же действительно их родина. Пусть местами уродливая, пусть неказистая, склочная, порой даже злая, но родная. Затем они крепко обнялись, разошлись и сжали предплечья друг друга. «Живи свободно, брат мой, Эйнен Кесалия!» «Не смей умирать, брат мой, Хаджар Дархан!» — переиначил фразу Эйнен. Хаджар кивнул, и Эйнен остался смотреть на то, как в небе исчезает птица Кецаль. «Ведь мы еще встретимся», — прошептал островитянин. «Пусть и не скоро, но встретимся». После этого он отправился обратно, домой, туда, где его ждали сын, жена и покой. Хаджар стоял на высоком холме и взирал с него на бескрайние просторы Дарнаса. Здесь он впервые сражался, впервые страдал, был счастлив, печален, познал горечь разлук и радость встреч. Здесь он проливал свою и чужую кровь. Здесь был его дом, его родина. Он опустился на колени и низко, касаясь лбом, поклонился ей. После этого большим пальцем резко нанес несколько ударов по жизненно важным точкам. Короткая вспышка боли и тишина. «Надо же!» — Хаджар поднял руки перед собой. Они казались ему такими тяжелыми. «Я уже и забыл, каково это. Анализ». «Обрабатываю запрос». «Запрос обработан. Носитель нанес себе травмы, несовместимые с жизнью. Текущий уровень силы. Имя – Хаджар. Уровень развития, формирование, зерно. Сила – 2. Ловкость – 2,3. Телосложение – 2,5. Очки энергии – 3,8. Время до полного окончания функционирования всех систем жизнедеятельности – 124 года, 8 месяцев, 12 дней, 22 часа, 45 минут, 16, 15, 14 секунд. Век с четвертью. Столько у Хаджара было времени, чтобы создать свой собственный стиль. Спасибо, учитель Орон. Хаджар еще раз поклонился родине. Только так он мог стать сильнее, чтобы достичь своей цели, отыскать путь на седьмое небо. То, что это возможно, то, что возможно все, ему показал великий император. После поклона он, поднеся руку к лицу и прикрыв глаза, позвал ветер. Тот откликнулся так же быстро, как и всегда. Его имя Хаджар слышал в каждом звуке и шорохе вокруг себя. Ведь это была его собственная сила. Он передал ему сообщение и принялся ждать. К вечеру, когда Хаджар пребывал в глубокой медитации, что-то мягкое ткнулось ему в бок. Он открыл глаза и увидел перед собой махину из белого меха, пересеченного синими и черными полосками. «А ты выросла!» Хаджар зарылся лицом и руками в мех на шее родного зверя. Азрея утробно заурчала и прижалась головой к спине родного двуногого. Хаджар чувствовал под шкурой тугие мышцы, следы от заживших ран и клокочущую силу. Пока он сражался все эти годы, Азрея тоже не сидела, сложа лапы. «Ну, отправляемся?» — спросил он. «Нас ждет целый мир». Зверь опустился на живот, и Хаджар, поднявшись ему на спину, схватился за шерсть. Тигр и человек, обратившись вспышкой белоснежного огня, исчезли с холма. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.